Были поданы ветчина, гусь, жареная говядина, жареная баранина, а также ром и яблочное вино. Стаканов, правда, нашлось только два. Один для победившего, другой для побежденного генерала. Гейтс предложил тост за здоровье его величества британского короля, рыцарственный генерал Бергойн за здоровье генерала Вашингтона. Затем, по обычаю, был провозглашен непристойный тост, снискавший всеобщее одобрение. И в остальном Гейтс также проявил в отношении пленной английской армии максимум уважения. Ни одному американскому солдату не было разрешено смотреть, как складывают оружие английские войска. Позднее генерала Бергойна и его штаб поместили в прекрасном доме генерала Сквайлера в Олбани. Миссис Сквайлер отвела офицерам лучшую комнату под спальню и угостила их великолепным ужином, во время которого показала себя милой и гостеприимной хозяйкой. К сожалению, в свое время генералу Бергойну пришлось сжечь поместье генерала Сквайлера. Теперь великодушие американцев растрогало его до слез, и, спустив глубокий вздох, он проговорил: «Право же, мадам, вы слишком утруждаете себя ради человека, опустошившего вашу страну и предавшего огню ваш дом». Наутро семилетний сын мистера Сквайлера, заинтересовавшись необычными гостями, заглянул в большую комнату, где спали генерал Бергойн и его офицеры, засмеялся и с веселой детской гордостью воскликнул: «Вы все мои пленники!» Тут генерал Бергойн прослезился еще сильнее, чем накануне. Сторонники англичан приуныли. Лучшая английская армия перестала существовать. Американцы захватили огромные трофеи. Зато во всех 13 штатах население по праву было уверено, что теперь уже никто не помешает окончательной победе великого дела. Но целых 7 недель об этом ничего не знали по другую сторону океана. Последние дошедшие туда сведения были о поражении генерала Вашингтона при Джермантауне и на Брэндивайне, и о падении Филадельфии. И так, полагали в Европе, два крупнейших американских города, Нью-Йорк и Филадельфия, в руках англичан, и зима ничего хорошего Америке не сулит. В Париже американцы и их друзья были озабочены и угнетены. О поражении на Брэндивайне и эвакуации Филадельфии Пьер также получил подробный яркий отчет. Он получил его от Поля. Большую долю вины за эти поражения, писал Поль, приписывают здесь мелкому соперничеству между американским генералом Сьюлевеном и французским генералом Дебором. В роковой момент каждый из них притязал на командование правым флангом, и пока они спорили, враги наголову их разбили. Если старик Дебор сыграл незавидную роль, то зато остальные французы отличились в битве на Брэндивайне. Особенно прославился своей храбростью барон Сен-Туари. Он тяжело ранен и вряд ли останется в живых. Чрезвычайно мужественно вел себя и капитан Луи де Флери, родственник Пьера, так что даже Конгресс, как известно, щедростью не отличающийся, постановил возместить ему павшего в бою коня. Но лучше всех проявил себя маркиз де Лафайет. Он и его адъютант Жима, пренебрегая опасностью, изо всех сил старались остановить солдат генерала Сьюлевена, обратившихся в паническое бегство. Раненый Лафайет не покидал поле боя до тех пор, пока генерал Вашингтон строжайше не приказал ему отправиться на перевязочный пункт. «Ухаживайте за ним, как за моим сыном», — сказал генерал врачам. «Вообще», — продолжал Поль, — «теперь повсюду стремятся загладить плохой прием, оказанный французским офицерам. Он, Поль, чуть было не добился уже изрядных платежей фирме «Горталис», но, увы, поражение дало Конгрессу новый предлог для оттяжек. Сейчас, — заявили ему, — речь идет о жизни и смерти Америки, и такие мелочи, как притязание фирмы «Горталис», должны отойти на задний план. Однако он, Поль, по-прежнему твердо уверен и в конечной победе правого дела, и в том, что требования фирмы «Горталис» будут раньше или позже удовлетворены. После письма Поля поражение казалось не таким страшным, каким оно рисовалось из лондонских сообщений. Тем не менее, отчет Поля заставил Пьера призадуматься. Ему и Мегрону придется придумывать тысячи ухищрений, чтобы фирма продержалась ближайшие несколько месяцев. Если уж денег не было, Пьер хотел получить за свои труды хотя бы моральное вознаграждение –